Таир Салахов. Портрет Кара Караева. 1960. Холст, масло. 121/203. Если бы вы задали мне вопрос, какая картина отражает для вас то, что есть эпоха оттепели? Я, не задумываясь, назвала бы «Портрет Кара Караева», работы Таира Салахова. Кара Караев, 1918-1982. Композитор, ученик Дмитрия Шостаковича. Лауреат Ленинской и нескольких государственных премий. Писал в разных жанрах. Создал 3 оперы, 3 балета, несколько симфоний и произведений программной, камерной и инструментальной музыки. Это один из самых значимых портретов в отечественном искусстве второй половины XX века. Портрет очень интересного человека, чья творческая биография переплетается с биографией самого художника. Это действительно квинтэссенция начала 1960-х годов, квинтэссенция оттепели. Когда смотришь на эту работу, просто поражаешься тому, как все в ней сведено к абсолютному минимуму. Простота, лапидарность, минимализм невероятные. Фигура в профиль. Совершенно неожиданный ход для портрета. Белый свитер, синие брюки. Лицо даже немножечко затенено. Черная полоса рояля и стопка книг с удивительным красным корешком. Это такое ноу-хау Салахова конца 1950-х, начала 1960-х годов. В относительно монохромной гамме его полотен этого времени всегда присутствует такой яркий красный акцент. Портрет Кара Караева — это манифест. Очень мощное высказывание, портрет-знак. В этом его особенность, и именно поэтому для меня он воплощение оттепели, воплощение 1960-х годов в искусстве. Конечно, когда видишь этот портрет, в памяти возникает одно важнейшее имя в истории отечественного искусства — Александр Дейнеко. Его работы 1920-х, начало 1930-х годов. Александр Дейнеко, 1899-1969. Живописец, монументалист, график и скульптор. Один из самых известных советских художников. Написал знаковые для 1920-х-40-х годов полотна «Оборона Петрограда» 1928, «Перед спуском в шахту» 1926, «Мать» 1932, «Оборона Севастополя» 1942. Автор мозаик для станций Маяковская и Новокузнецкая московского метро. Почему именно этот художник, легко объяснимо. В период оттепели его творчество становится очень актуальным. Он преподает, и в 1957 году в Академии художеств проходит его большая ретроспектива. Это тоже характерная особенность искусства эпохи оттепели. Возврат через головы поколений к урокам искусства 1920-х годов. В первую очередь к искусству Оста. Общество художников-станковистов, где Дейнеко и совсем молодой Пименов играли ведущую роль в формулировании нового языка фигуративного искусства, впитавшего уроки авангарда. Молодых художников конца 1950-х годов среди мастеров прошлых десятилетий привлекал прежде всего Дейнеко, который еще продолжал работать в большом формате, в отличие от того же Пименова. Все это имеет прямое отношение к стилистике картины Салахова. Я помню это время. Картина написана в 1960-м, а я себя помню с 1958 года. И хорошо помню, что году в 1961-м мама выбросила из квартиры тяжелую темную сталинской эпохи мебель и купила новую, легкую. Треугольные журнальные столики, удобные и негромоздкие кресла, этажерки. Она работала на Рижской киностудии. И я помню даже, что художник, работавший у них в декорационном цехе, пришел к нам домой. Мы содрали обои, оштукатурили стены, и он покрасил каждую стену в свой цвет, нанеся на зеленый, желтый, синий и красный фоны разные абстрактные рисунки. Этот факт вспомнился мне потом, когда я смотрела фильм «Покаяние». «Покаяние», 1984. Фильм режиссера Тенгиза Абуладзе о социальных последствиях репрессий. Получил премию Каннского кинофестиваля в 1987 году. Я не знаю, сознавала ли моя мама или нет, но это тоже был символический жест освобождения от тяжелого прошлого с темной, совершенно неподъемной мебелью и появление нового, легкого, минималистического стиля, обладавшего невероятно притягательной эстетикой и отвергавшего все предшествующее. Мы же ничего не знали в то время про авангард, как и про картины Александра Дейнеки 1920-х годов. Но эти изменения вдохнули в нашу жизнь цвет, свет, ощущение легкости и свободы. И это именно то ощущение, которое появляется в 1960-х годах в работах Салахова. Таир Салахов родился в 1928 году в Баку, и в нем рано проявились художественные наклонности. Он учился там у азербайджанских педагогов и в 1950-м приехал в Москву, чтобы поступить в Московский художественный институт. На учебу Салахова не приняли, несмотря на успешно сданные экзамены. Сказалась анкета с указанием на то, что его отец — враг народа. Тогда Салахов поступил в Ленинградское высшее художественно-промышленное училище, теперь снова училище Штиглица, а потом смог перевестись в Москву. История с поступлением была для него, конечно же, сильной внутренней травмой, и его поздние интервью немного приоткрывают глубину этой травмы и историю семьи. Таймур Салахов был расстрелян по решению тройки в 24 часа. Но семья об этом не знала. И мать Таира Салахова до того момента, когда они уже после 20-го съезда КПСС получили информацию о том, что муж был расстрелян, его ждала. Может быть, именно поэтому каждый раз, когда Таир Салахов писал свою мать, он писал ее в повороте или в профиль, застывшей в ожидании. Например, в картине «Агава» 1984. Мать изображена со спины и несколько сбоку. Лицо обращено внутрь себя и вдаль. В другой — мать сидит на стуле в их доме, в схожем повороте. И полускрытое лицо — предчувствие ее неизбежного ухода. А в последнем полотне — просто пустой стул. Когда выстраиваешь эти картины в один ряд, открывается что-то, что считываешь как зашифрованное, очень личное и вместе с тем универсальное послание, казалось бы, плохо стыкующееся со стандартными и банальными представлениями о советском искусстве. Вот тебе и официальный советский художник, трижды избиравшийся первым секретарем Союза художников СССР, получивший все возможные премии, награды и звания. При этом нет ни одного человека, который мог бы сказать, что Таир Салахов сделал что-то, за что можно было бы испытывать чувство стыда и желание открутить время обратно. Это был поразительный человек. У Салахова было три ипостаси. Первая — художник, один из самых значительных и важных в своем поколении, невероятно богатым на таланты. Вторая — настоящий культуртрегер, который для моего поколения открыл неизвестный нам ранее мир современного искусства в его самых ярких и значимых проявлениях. В конце 1980-х, в самом начале 1990-х годов, Таир Салахов организовал в Москве серию масштабных ретроспектив главных мировых звезд из Европы, США и даже Латинской Америки, если говорить о Руфино Тамайо. Все эти общепризнанные лидеры мирового искусства — Раушенберг, Тенгли, Кунелис и многие другие — считали своим долгом присутствовать на открытии своих выставок в Центральном доме художника на Крымском валу, в одном здании с Третьяковской галереей. Есть замечательные архивные фотографии, и по этим фотографиям видно, что отношения зарубежных мастеров с Таиром Салаховым, лично договаривавшимся о всех этих эпохальных выставках, далеки от формальных. При том, что Таир Теймурович плохо говорил по-английски. Руфино Тамайо, 1899-1991. Художник, один из лидеров латиноамериканского модернизма. Айдан, дочь Таира Салахова, рассказывала во время моей последней встречи с Таиром Теймуровичем, а встреча состоялась недели за три до его ухода, о его последнем разговоре с Робертом Раушенбергом, при котором она присутствовала. Айдан Салахова, 1964 год рождения. Живописец, скульптор, галерист и педагог, дочь Таира Салахова. Раушенберг, уже будучи смертельно больным и понимая, что уход близок, взял и позвонил Таиру Салахову, и они, один очень плохо говорил по-русски, а другой плохо говорил по-английски, минут 15 прощались друг с другом. И это дорогого стоит. Я помню открытие выставки Раушенберга в Москве. Роберт Раушенберг, 1925-2008. Американский художник, представитель абстрактного экспрессионизма, концептуального искусства и поп-арта. Это был удивительный контраст с формальной атмосферой советских официальных открытий. Все во главе с министром культуры Захаровым в костюме, застегнутым на все пуговицы, ждут Раушенберга. Огромная толпа народа, жарко, душно. И в конце концов Раушенберг появляется в джинсах, в рубашке, в жилетке со множеством карманов и в состоянии, которое заставило его после очень краткой церемонии открытия присесть на один из подиумов, где я его и поймала и попросила автограф. У меня до сих пор сохранилась эта карточка пригласительного билета с автографом Раушенберга. Для меня это было как нереальный сон. Надо щипать себя за руку. Я стою перед живым Раушенбергом в окружении сотен его работ. На самом деле, возвращаясь к Таиру Салахову, считая, что третья его ипостась — человек невероятной внутренней порядочности, воплощение внутреннего достоинства, что действительно побуждало меня в какие-то сложные моменты звонить ему и договариваться о встрече. Те советы, которые я от него получала, или то, что он мне говорил, очень важны для меня и сегодня. И я счастлива, что у нас действительно сложились какие-то особенные, очень теплые отношения. И вдруг я осознала, что у трижды первого секретаря Союза художников СССР, по-настоящему выдающегося художника, не было ни одной выставки в Третьяковской галерее. Он прекрасно понимал свой масштаб как художника с одной стороны, а с другой стороны, в нем была какая-то потрясающая, немножечко детская, при всей его мудрости, неуверенность. А достоин ли? Я поняла, что Третьяковская галерея обязана и должна сделать выставку этого художника. Когда я стала директором и обнаружила разрыв в выставочном плане, я сказала коллегам: «Мы сделаем выставку Таира Салахова». Это была исключительная по уровню и качеству экспозиция. Мы собрали произведения мастера из главных музеев России и Азербайджана. А художник дал нам полный карт-бланш, доверившись нашему профессионализму и чутью. Но, что интересно, до последних лет и дней жизни, когда речь заходила об этой выставке, Он поворачивался в мою сторону и говорил: «Это ее идея». Дескать, это не я продавил и протолкнул. Это было желание Третьяковки. Но вернемся в конец 1950-х, начало 1960-х годов. Салахов заканчивает Суриковский институт, начинает активно выставляться, совершает первую заграничную поездку в Чехословакию, занимает первую серьезную должность ответственного секретаря Союза художников Азербайджана. Но не это главное. Главное то, что в его работах конца 1950-х, начала 1960-х годов формируется художественный язык оттепели. И он был не один. Одновременно восходят звезды ярких молодых художников его поколения: Гелия Коржева, Виктора Попкова, Павла Никонова и многих других, чьи произведения составляют сегодня основу собраний отечественного искусства второй половины XX века в Третьяковской галерее и Русском музее. Каждый из них был человеком непростой судьбы. Человеком, пережившим в детстве и отрочестве войну, потерявшим близких, пережившим тяжелейшие травмы и истово следовавшим своему призванию и дарованному свыше таланту. 1962 год. Знаменитое биеннале современного искусства в Венеции, показывающее раз в 2 года главные достижения мирового искусства. В прекрасном павильоне, построенном еще в 1915 году архитектором Алексеем Щусевым, Советский Союз представляют 3 молодых оттепельных художника: Таир Салахов, Гелий Коржев и Виктор Попков. Старшему Коржеву 36 лет, младшему Попкову 29. Даже сегодня подобное сложно представить. Но творчество этих 3 художников в этот момент было настолько ярким, масштабным и зрелым, что можно только поаплодировать тем, кто принимал решение отправить их работы. Но не самих художников, в Венецию. Салахов был представлен 7 произведениями 1958-1960 годов, среди которых был и портрет композитора Кара Караева. Успешный показ работ 33-летнего художника на самой престижной мировой площадке, а о советском павильоне весьма высоко отзывалась зарубежная пресса, показывает, что он действительно стал одним из лидеров своего поколения и оставался им на протяжении нескольких десятилетий. Эпоха оттепели подтверждает, что можно было существовать внутри системы и создавать настоящее большое искусство. Причем, как в случае с кинематографом, государство порой финансировало самые смелые художественные эксперименты. Салахова двигал его исключительный талант и редкая человеческая порядочность, помноженные на какую-то вселенскую восточную мудрость. У него не было ни одной большой персональной выставки в Москве. До выставки в 2009 году в частном фонде культуры «Екатерина». Для сравнения, у Петра Петровича Кончаловского, блестящего художника, который работал и в 1910-е, определяя важнейшие тренды, и в 1920-е, и в 1930-е, и в 1940-е, и в 1950-е годы, было 9 персональных прижизненных выставок в Третьяковской галерее. Да, мы привыкли к разделению на официальное и неофициальное искусство. Это, к сожалению, некое вынужденное деление, которое сформировалось и было актуальным в определенный момент. Оно сильно исказило наше понимание процесса и полностью нивелировало тот факт, что многие из художников, обладая мощным талантом, оставаясь в ареале фигуративного искусства, существуя внутри официальной парадигмы, достигали больших художественных высот и при этом делали себя сами. Никто их не подталкивал, не пробивал и не продвигал. И то, что мы сегодня можем оценить, художественное совершенство и смысловую наполненность, Сложность и актуальность многих из созданных ими работ только подтверждает это. Искусственно поддерживаемое искусство не остается в веках. Когда говорят о портрете Кара Караева, любят рассказывать о стильной водолазке и о том, как Салахов делал сначала наброски Караева во время репетиции того самого балета «Тропою грома», за который композитор позднее, в 1967 году, получил Ленинскую премию. «Тропою грома», 1957. Балет по мотивам одноименного романа Питера Генри Абрахамса. Музыка Кара Караева. Либретто Юрия Слонимского. Салахов был недоволен тем, что получается, и попросил Караева одеть что-нибудь менее официальное, чем костюм, в котором тот репетировал. Так появилась белая водолазка, которая создала весь колорит картины. И появилось противопоставление черного сверкающего рояля и белого матового свитера. Вся картина оказалась как бы вычерчена, как некая геометрия, как формула. Эта композиция сродни кинематографической, сродни фотографии этого времени. Конечно, белый свитер — такой омаж старику Хэму, Эрнесту Хемингуэю. Тогда в любой интеллигентской квартире, помимо той мебели, о которой я уже говорила, помимо гравюры с изображением девушки весны с обложки журнала «Юность», висела фотография Хемингуэя в свитере. Свитер — аналог водолазки. И понятно, что это был образ творческого человека, человека вне официальной обстановки. Я поискала, и действительно на всех фотографиях Кара Караев в костюме, при галстуке, и выглядит очень официально. Готовясь к разговору об этом портрете, я много читала о композиторе и старалась понять, кем же был человек, которого изобразил Таир Салахов, и который стал на этом полотне настоящим символом эпохи. В процессе чтения и прослушивания музыки мне действительно открылось нечто, что запараллелило жизнь и судьбу Таира Салахова и Кара Караева. Немножечко расскажу про судьбу композитора и про историю жизни и творчества, со всеми наградами, званиями и признанием, и, что удивительно, непризнанием. Кара Караев — ученик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, причем очень яркий и талантливый, чье творчество получило самую высокую оценку и признание в 1950-1960-е годы. Когда молодой Таир Салахов, а между ними 10 лет разницы, писал портрет Кара Караева, тот был уже профессором, известным композитором, народным артистом СССР и лауреатом двух сталинских премий. И тут, стараясь понять, что такое музыка Кара Караева, я наталкиваюсь на какие-то совершенно удивительные факты. Понятно, что об этом стали писать уже потом, после смерти Кара Караева. Он умер в 1982-м, в возрасте 64 лет. Композитор действительно был обласкан властями. У него золотая звезда Героя социалистического труда, Ленинская и Сталинские премии, как, впрочем, и у его великого учителя Шостаковича. Но человека, которого мы видим на портрете Салахова, абсолютно невозможно ассоциировать с официозом. На полотне видишь перед собой личность, которая воплощает квинтэссенцию творческой интеллигенции начала 1960-х. И новаторство портрета состоит еще и в том, что художник и творец, в широком понимании этого слова, за многие годы впервые становится настоящим героем и наиболее точным выразителем своего времени. Кара Караев мог жить, почивая на лаврах, преподавать, иметь учеников, преподавать то, чему научился у того же Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Но, видимо, та напряженность внутренней жизни, то скрытое творческое горение, та концентрация художественной воли, которые так точно были схвачены Салаховым, не могли не найти своего выхода в реальной жизни. Кара-Караев дважды в 1960-х годах оказывается в Америке. Точно так же и Таир Салахов на волне оттепели после того, как его работы вместе с работами Попкова и Коржева были показаны на Венецианской биеннале, получает возможность съездить за рубеж и активно представлять там свои произведения. Для них в 1960-е годы открывается новый мир искусства, скрытый до этого за железным занавесом. Мир, который многим обязан художественным поискам русского авангарда, в том числе и в музыке. Причем и художник, и композитор добиваются успеха своим талантом, а именно талант в короткий период оттепели позволяет творческой личности завоевывать серьезное место в официальной художественной иерархии, в том числе и международной, до определенного момента. У кого-то, как у Таира Салахова, драматических изменений в судьбе не было. У Кара-Караева были. В более поздние годы он открывает для себя совсем другую музыку, которая на самом деле восходит к великим музыкальным экспериментам его учителя Дмитрия Шостаковича. Кара-Караев начинает понимать, что музыка, которую он писал прежде, за которую получил все мыслимые и немыслимые награды, не отражает того, что происходит в мире, и не выражает дух того времени, в котором ты живешь. Для него начинается очень сложный и трудный период, когда он создает произведение в формате додекафонической музыки. Додекафония — авангардный тип музыкальной композиции, изобретенный в начале 1920-х годов Арнольдом Шонбергом. Додекафоническая музыка состоит из серий, а каждая серия — из 12 соотнесенных между собой тонов. Он пишет Третью симфонию и свой скрипичный концерт как раз в этом экспериментальном формате. Я попробовала послушать. Ну, конечно, ученик Дмитрия Дмитриевича Шостаковича чувствуется и слышится. Но и чувствуется, и слышится то, что совершенно необычно для советской музыки 1960-х-1970-х годов. Когда я, прочитав это и послушав нового для себя Кара-Караева, вернулась опять к портрету Таира Салахова, то я увидела в нем то, о чем не догадывалась раньше. Увидела в этом человеке сосредоточенность, невероятную внутреннюю напряженность, сжатую пружину, которая потом распрямилась и дала, наверное, совсем иной результат, чем тот, который он мог ожидать от себя в 1960 году, в то время, когда писался этот портрет. Этого результата вряд ли ждали и официальные власти. И не случайно приходит на ум ассоциация с сильно сжатой пружиной, при том, что внешне в картине нет никакого действия, никакого движения. Все статика. Фигура — статика. Гигантский рояль — статика. И вот здесь я вижу в Салахове то, что было присуще лучшим русским художникам, писавшим знаковые портреты в великом для портретного искусства XIX веке. Я имею в виду портреты кисти Валентина Серова или Ильи Репина, когда художник прозревал будущее и изображал не только то, что он видел перед собой, не только сиюминутную данность и состояние этого человека, а каким-то образом просчитывал и предвидел дальнейшее развитие жизненного пути и личности. Это понимание поднимает портрет Кара-Караева, работы Таира Салахова, на еще более высокий пьедестал, если говорить о портретах в творчестве советских художников 1960-х-1970-х годов. Другие портреты, написанные Таиром Салаховым в более поздние годы, демонстрируют невероятную точность и ироничность взгляда художника, который очень спокойно, никоим образом не форсируя свой субъективный взгляд на человека, считывал модели с объективностью рентгеновского аппарата. Почему же, когда смотришь на эту картину, понимаешь, что она написана в 1960 году? Для меня на самом деле оттепель — последняя эпоха существования большого стиля. Это стиль, которым можно восхищаться и сегодня. Он на все времена. После стилевой эклектики сталинского периода это был возврат через голову поколений. Возврат не только к Дейнеке, а возврат и к авангарду, и к главным принципам и основам формотворчества. Стиль эпохи чувствуется в этом портрете, как, пожалуй, ни в одном другом живописном полотне эпохи оттепели. Эта картина очень стильная. Столь же стильная, как фильм «Июльский дождь» великого Марлена Хуциева. В Третьяковке хранится несколько портретов работы Таира Салахова, но портрет Кара Караева — самый мощный и точный из них. Салахов позднее работал и над портретом великого учителя Кара Караева, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Но портрет этой сложнейшей личности, самого главного, наверное, композитора XX века, обладавшего крайне характерной внешностью, не стал таким символом времени, как портрет его выдающегося ученика и соотечественника-художника. Каждый раз, когда я оказываюсь в зале постоянной экспозиции Третьяковской галереи на Крымском валу, где представлены произведения Таира Салахова, я понимаю, что судьба свела меня с действительно великим художником, очень мудрым и чрезвычайно тонким и благородным человеком. Каждая из работ художника, которые висят в наших залах, это безукоризненное художественное произведение. И гладиолусы, символ оттепели, и айдан на игрушечной лошадке, по-моему, лучший детский портрет в отечественной живописи XX века. И трагические женщины Апшерона. Все его картины насыщены очень мощной, сильной энергетикой. И, находясь в этом зале, ты собираешься и понимаешь, что искусство Таира Салахова — удивительная гармония дара, таланта, интуиции, работы сознания и какой-то особенной взвешенности в объединении всего этого в окончательное художественное произведение, где ни добавить, ни прибавить нечего.